Гусеница угрожающе приподняла верхнюю часть своего туловища, показав бледное брюшко с синими полосками. На голове у нее вздыбился, похожий на корону холох... Гусеница, угрожающе приподняла верхнюю часть своего туловища, показав бледное брюшко с синими полосками. На голове у нее вздыбился, похожий на корону хохолок. Она раскачалась из стороны в сторону, и дети отступили подальше. После такой демонстрации недружелюбия следовало ожидать неприятностей. Но гусеница молча собрала шары, подала им один и отползла в сторону. Короче, она пропускает ход. «Джордж, давай ты теперь», — скомандовал Питер хриплым от волнения голосом. Джорджа так рассмешили кегли, что руки его ослабли, и удар получился неудачным. Его шар задел за бок дорожки и еле-еле докатился до верещавших кеглей. Ни одна из них не упала. Кегли запрыгали от радости на своих тонких ногах. Гусеница снова пропустила ход. Больше она ни разговаривать, ни кидать шары не желала. А у детей игра пошла хуже и хуже. Питер сбил всего 4 кегли, Бренда 3, Джордж и того хуже – 2. Лампочки на табло сообщили вдруг, что гусеница выигрывает. Несбитые детьми кегли засчитывались в ее пользу. Шары становились все больше и тяжелее. «Я их не могу толкнуть!» — пожаловался Питер писклявым голоском, какого у него прежде не было. Он попытался пихнуть шар, но только скользил кедами по полу, а шар не двигался с места. «У червяка во рту огонь!» — шепнула брату Бренда. Джордж впервые внимательно посмотрел на гусеницу. Она смахивала теперь на дракона. На всех ее 8 ножках стали заметны чешуйки и когти. Только крыльев на спине не хватало. Она увеличивалась в размере, или это Джордж, Питер и Бренда уменьшались? Что, если через несколько проигрышей они станут размером с кегли, которые им надо сбивать? И отчего это у гусеницы в животе бурчит? Может, она глотает проигравших? Или превращает их в кегли? Джордж с ужасом подумал, что веселые кегли — это бывшие посетители кегельбана. Он представил, как на него тоже наденут раскрашенную деревяшку с дырочками для глаз, заставить ойкать и сучить ножками. Дети изо всех сил толкнули шар и сбили 2 центральные кегли. Те упали, задевая соседние, и так, наподобие карточного домика, завалились все 8. Гусеница подала им очередной шар. Все 3 снова навалились и сбили 7 кеглей. Счет сравнялся. «Давай теперь ты», — кивнул Джордж Питеру. Он очень на него надеялся. Питер выставил ногу, раскачал шар в руке, потом нервно хихикнул и положил его на пол. «Ты чего?» Они перебегают с места на место. Кегли действительно не желали стоять на месте. «Эй, гусеница, опять не по правилам?» Гусеница повернула свою глазастую голову, и балованные кегли замерли, как неживые. Питер снова раскачал шар, но не бросил. «Не могу», — виновато хихикнул он, усаживаясь на пол. «Эх ты, слабак!» Пришлось Джорджу бросать 2 последних шара. Табло показало финальный счет. Ура! И мальчишки запрыгали по игровой дорожке. «Святой Джордж победил червяка!» — рассмеялся на полу Питер. Он так и не избавился от приступа смешливости. Веселье добавили кегли. Заслонка начала опускаться, как занавес в театре. Кегли повели себя по-актерски. Упавшие застонали, притворяясь ранеными, а 2 устоявшие раскланялись. Гусеница собрала все 8 шаров и подползла к Бренде, сразу остановив смех и ликование. «Когда я стану красавицей с большими крыльями?» «Никто не назовет меня противной», — прошипела она в лицо девочки. «Но вы не знаете, сколько мук одиночества надо пережить для этого. Требуется терпение и постоянная работа над собой. Терпение и работа». Пожевав, она зацепилась за веревку и уползла наверх. Игра в веселые кегли завершилась. Дети посмотрели на табло, вдруг там зажгутся какие-нибудь важные указания. Но тут из кармана Джорджа понеслись покряхтывания и распевки. «Давненько вас не слышали», — обрадовался он, открывая шкатулку. Вместо бумажного цветка там теперь лежали часы путешественника с крышкой и золотым циферблатом. Подобные красовались в чайном шкафчике у них дома. Их вручили Филиппу Скидмору за 10 лет работы на заводе. На них было выгравировано имя известной часовой компании «Делвей». Циферблат нарисовался прямо на глазах. Превращения еще не завершились, потому что мелькнули старые подсказки. Исчез хвостик надписи про фруктовый аромат, а украшавшая бумажный цветок виньетка вытянулась червяком, проползла по циферблату, заострилась, изображая летящее копье, и, наконец, застыла в виде стрелки будильника. «Они настоящие?» — спросила Бренда. «Да здесь ничего нет настоящего». Джордж поднес часы к уху. Они тикали, но стрелки замерли на 6 ровно. Он нажал на кнопку, и из часов понеслась песенка-жужжалка. «Ловко делят часа корж, стрелка-вилка, стрелка-нож, молотками бьют 6 раз, бимми-бомс и билли-бас. Время ужинать уже в перепелке и уже».